Глава шестая. Когда Готье Монтрос и госпожа Симона, его молодая жена, с которой он обвенчался 6 месяцев назад, подъехали к маленькому замку Птимур, они увидели Пьетро раньше, чем приблизились к крепостным стенам. Он оказался на арене для турниров. Пьетро был один, а на другом конце поля целая толпа рыцарей и вооруженных солдат, наступающих на него. «Бог и Монтрос!» — загремел Готье и соскочил с лошади. Один из слуг держал поводья его боевого коня, на которого Готье и пересел, и поскакал к месту схватки. Однако, приблизившись, он придержал коня. Он увидел, что у Пьетро оружие деревянное, а у его противников — затупленное. «Клянусь смертью Господа нашего!» — выругался Готье. «Что он еще затеял?» Ему стало ясно, что бой всего лишь учебный. Но даже в этом случае такой хрупкий парнишка, как Пьетро, может серьезно пострадать при столкновении с любым из этих здоровых парней, а их было 5 или 6. Пьетро сидел на вороном жеребце. Он был весь напряжен. «Пора», — подумал он, и поскакал навстречу противникам. У него не было даже копья. Когда они встретились в середине поля, Готье увидел любопытную сцену. Пьетро соскользнул с седла в бок, так что его уже не стало видно. Потом, к ужасу Готье, он как акробат сделал сальто и приземлился на ноги. Он оказался под конями. Пьетро не бежал. Он пританцовывал между мелькающими копытами и, как только улучал возможность, бил коней по передним или задним ногам деревянным топором. Топор был смазан какой-то липкой краской, оставлявшей след. Пьетро весело смеялся, когда мощные рыцари крутились вокруг него, мешая друг другу, пытаясь поразить его своим поддельным оружием. Вот он обнажил деревянный меч, на острие которого был насажен шарик с краской, и с ликованием колол коней в животы. Готье и его молодая жена подъехали к навесу, под которым расположилась Антуанетта. Около нее сидела маленькая дочь. Девочка была, слава всем святым, крохотная и смуглая, как Пьетро. Все соседи дивились такому сходству. Она родилась суровым зимним днем в начале 1213 года. Теперь ей уже миновал год. Шла весна 1214 года. «Какого дьявола? Что это Пьетро делает?» — спросил Готье, даже не поздоровавшись с сестрой. «Тренируется», — улыбнулась Туанетта. «Это его теория. Он обдумывал ее целый год, а сегодня он в первый раз испытывает на практике против опытных рыцарей». «А это не опасно?» — спросила Симона. Туанетта покачала головой. «Вовсе нет. Я много раз видела, как он проделал это против оруженосцев и солдат, и ни разу не получил ни одной царапины». «А в чем его теория?» — спросил Готье, не отрывая глаз от дикого танца Пьетро. «Пьетро маленького роста. Он весит от 135 до 140 фунтов и никогда больше. Он утверждает, что для него биться с нормандскими рыцарями, такими крупными мужчинами, просто самоубийство. Поэтому он придумал, как побеждать их. «Скорость», — говорит он, — «против силы». «Конь вместо доспехов». «Опрокиньте коня, и противник повержен». «Клянусь очами Господа Бога», — загремел голос Гутье, — «смотрите». Пьетро ударил деревянным топориком по передним ногам боевого коня с такой силой, что конь рухнул на колени, сбросив седока на землю вперед головой. Рыцарь остался лежать ошарашенный. Потом он попытался встать. Пьетро молниеносно оказался над ним, колотя деревянным топором по шлему. Все остальные остановили коней и, сидя в седлах, хохотали. «Сдаюсь!» — кричал поверженный рыцарь. «Клянусь смертью Господа, сир Пьетро, вам это удалось. Вы убили меня». Пьетро прекратил колотить и помог рыцарю встать на ноги. Потом оба сели на коней и поскакали к деревянному забору. «Посмотри, ноги своего коня!» — смеялся Пьетро. «Будь мой топор стальным, вы все шестеро уже валялись бы бездыханными на земле». «Это совсем не рыцарская манера сражаться», — сказал сир Тулон, почесывая голову. «Однако...» «Судите сами», — продолжал Пьетро. «Если бы мы с вами встретились в турнире, то первым же ударом копья вы выбили бы меня из седла. В турнире человек моего сложения не имеет никаких шансов. Когда я действую так, как сейчас, у меня появляется шанс. Но не забывайте, я сильно рискую. Все, чего я хочу, это хоть какого-то шанса одержать победу». Рыцари спешились и приветствовали дам. Когда же они осмотрели отметины, которые Пьетро оставил липкой краской на ногах их коней, они перестали улыбаться и задумались. «Сир Пьетро», — сказал барон Тулон, — «я думаю, что мы должны попросить вас кое о чем. Из уважения к рыцарскому сословию, которому вы принадлежите, будет лучше, если вы станете держать вашу новую тактику в секрете». «Почему?» — спросил Пьетро. «Боевой конь является основой нашей силы. Разве вы не понимаете, что крестьяне и сервы могут использовать вашу тактику против нас?» «Вряд ли», — улыбнулся Пьетро. «Эта тактика требует большого проворства и умения. А где вы видели крестьянина, который двигался бы проворнее буйвола?» Это соображение их несколько успокоило. Представлять рыцарей Готье не было необходимости. Они знали его раньше, чем познакомились с Пьетро. Что же касается его дамы, то все эти рыцари были гостями на свадьбе Готье в Монтрозе. Пока они ехали к замку, Пьетро посматривал на Готье. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что Готье счастлив. Счастье переполняло его. А что же касается госпожи Симоны, то каждый раз, когда она поднимала глаза на своего рослого мужа, в ее глазах светилось обожание. Пьетро не мог удержаться, чтобы не глянуть на лицо своей жены. «Святой Иисус и Пресвятая Богородица», — подумал он. «Все еще после 2 лет брака». Нянька унесла маленькую Элеонору. С того дня, как она родилась, Пьетро не видел, чтобы Антуанетта хоть раз взяла ее на руки. Он вынужден был нанять кормилицу, молодую женщину из деревни, хотя у Туанетты хватало молока. «Я не могу», — сказала она своим холодным, размеренным голосом. «Когда оно касается меня, оно...» Только через месяц она перестала называть ребенка «оно», да и то лишь после того, как Пьетро довольно резко поговорил с ней. Столы были расставлены в саду, и хотя это был не большой праздник, а просто случайная встреча соседей, повара Пьетро превзошли сами себя. Все крепостные Пьетро трудились на него гораздо усерднее, чем на любого другого хозяина. Он был добр к ним. За 2 года, — радовались они, — он еще ни разу никого не ударил. И он всегда внимательно выслушивает наши жалобы и пожелания. Когда старый Жак из-за болезни не мог выплатить Пьетро арендную плату, тот простил ему ее. Когда этот темный осел Пьер, решив воспользоваться мягкостью хозяина, отказался выходить на барщину, Пьетро только лишил его земельного надела, после чего Пьер, бестолковый и никчемный, не имея ни смелости, ни ума, чтобы стать разбойником, начал голодать. Он пришел к Пьетро просить прощения. И Пьетро взял его обратно, не ударив его и даже не обругав. А когда бедняжка Эгринтина забеременела от бродячего фокусника, который называл себя Гроссбеф, каково было его подлинное имя, знал один лишь Бог. Пьетро нашел ей хорошего мужа, сына торговца из города, причем люди поговаривали, не пожалел ради этой деревенской девушки немало ливров. Такое неслыханное поведение, естественно, привело к тому, что крестьяне Пьетро просто обожали его. Не было в их глазах такой награды, какой не заслуживал бы сир Пьетро. За столом Тонетта непринужденно болтала с бароном Тулоном и сиром Перонье. Пьетро знал, что многие рыцари в округе завидуют тому, какая у него прекрасная жена. «Если бы они только знали, — думал Пьетро, — если бы они только знали. Многие мужчины возненавидели бы Антуанетту». Но Пьетро не походил на большинство мужчин своего времени. Главное чувство, которое он испытывал к своей жене, была жалость. По правде говоря, имелась еще пара других причин, влияющих на его отношение к Туанетте. Он посмотрел через стол на осанистого графа де Харвента и покраснел. Граф Джеффри был такой достойный человек, благородный и хороший христианин. «О, Боже! — подумал Пьетро, — за этот грех моя душа будет проклята навеки». Но что может поделать человек с грехом, от которого не в силах отказаться? Он не любил Иветту. Он ненавидел все в их отношениях. Их потаенность, стыд, который он испытывал, предавая такого человека. Он не вынес бы Иветту в качестве жены и знал это. Она была просто великолепным и горячим животным с потрясающим телом. Какое тело! Мягко округлое, с длинными ногами и маленькими ручками, ласки которых возбуждали мужчину до безумия. Чего ей не доставало, так это ума. Несколько раз они встречались в обществе, и он был вынужден разговаривать с ней. Это было ужасно. Мужчина должен иногда разговаривать со своей женой. Пьетро удивлялся, как столь умный человек, как граф Джеффри терпит ее. С маленькой Мартиной, дочерью местного торговца, чьи дела заставляли его часто уезжать из дома, было лучше. Мартина была полненькая, мягкая и теплая, но ей недоставало опустошающей страстности Иветты. Не то чтобы она была холодной. Она, Пьетро подыскивал подходящее слово, просто нежная. У Иветты, догадывался Пьетро, опережая знания своего времени, это вид заболевания. В моменты страсти ее красивое лицо становилось уродливым. Похоть сжигала ее, и в ней не оставалось места ни для нежности, ни для любви. Она, с грустью осознавал Пьетро, использует меня так же, как я использую ее. Мы служим друг другу. Она тушит во мне пламя, которое поджигает Туанетта, но не может погасить, а я компенсирую ей возраст ее мужа и его бессилие. «Ты очень молчалив, брат наш», — заметила Симона. «Знаю», — отозвался Пьетро. «Иногда мне бывает трудно думать по-французски». «А на каком языке ты думаешь?» — спросила жена Гутье. — Обычно на арабском или на сицилийском наречии, или на смешении этих двух языков. Это языки моего детства. Симона с удивлением воззрилась на него, но, чувствуя его настроение, не стала дальше вовлекать его в разговор. То, что он совершает, — это грех. Смертный грех. И все-таки этот грех удерживает его от чего-то, что он не вынесет. Он ведь сицилиец, и в нем бурлит горячая кровь Италии. Раньше или позже, если бы не интрижка с Иветой и нежной бедняжкой Мартиной, его естественные желания заставили бы его попытаться изменить отношения между ним и Туанеттой. Стоит только посмотреть на незажившую боль в ее глазах, чтобы понять, насколько это было бы ужасно. Лучше уж моральная мерзость этих его грехов. В конце концов он заметил, что лица рыцарей, сидящих за столом, посерьезнели. «Да, — говорил Госье, — боюсь, что это означает войну. С тех пор, как наш великий король отнял в 1204 году шато Гияр у короля Англии, Иоанн, этот жестокий монарх, места себе не находит от ярости». «Он выжидает давно», — заметил граф Харвент. «Это произошло 10 лет назад». «Раньше он не решался», — ответил Гутье. «Но теперь ситуация изменилась. Наш король поддерживает Германию молодого Фридриха против племянника Иоанна Оттона. Так что теперь Иоанн безземельный может рассчитывать на поддержку гвельфов. Фридрих держится твердо. Как я слышал, даже становится все сильнее. Но если это наполовину английская свинья сможет сокрушить главный оплот Фридриха, нашего славного короля Филиппа, гибелины в Германии разбегутся немедленно. У короля Иоанна есть и другие союзники. Мы отняли у него Анжу и Нормандию, но его агенты там действуют, графы Фландрии и Булони. И так не любит нашего короля, а платные агенты короля Иоанна во Фландрии и Германии тратят деньги, не считая. Герцоги Брабанта присягнули Иоанну. Лимбург, граф Голландский, объявил мобилизацию. А не далее, как вчера, я получил известие, что граф Солсбери собирает под свои знамена тысячи фламандских наемников. Что же касается Оттона, то он будет в состоянии привести столько саксонцев, что вам легче будет сосчитать песчинки в океане. Рыцари сидели, поглядывая друг на друга. На лицах у них было написано отчаяние. Какие шансы у Франции против такого количества врагов? Многие ее лучшие воины все еще в Лангедоке сражаются с упрямыми еретиками. Тонетта перегнулась через стол. «Если начнется война, мой господин, — прошептала она, — ты тоже должен будешь отправиться на нее, да?» «Да», — ответил Пьетро и попытался заглянуть ей в глаза. «Да-да», — думал он, — «я должен буду отправиться. Может случиться, что я даже буду убит, и ты станешь свободной». И хотя он ненавидел сражения и убийства, он вдруг обрадовался этой войне. «Это будет славная война, на которой будут решаться судьбы великих держав. В этой войне будут сражаться достойные рыцари, уважающие правила войны. Пленных можно будет выкупать. За ранеными будут ухаживать. Погибшие будут достойно погребены. Не то что в Лангедоке, где идет разграбление прекрасной и беззащитной страны с такой жестокостью, от которой тошнит и которая не знает жалости». Однако на лице Антуанетты он не увидел радости. В ее карих глазах была тревога. Она выглядела так же, как любая другая жена, узнавшая, что ее мужу угрожает опасность. «Благодарю тебя, сын Девы Марии», — возликовал Пьетро. «Если угроза войны заставляет ее смотреть на меня так, то я прошу, пусть грянет война. Нам надо поговорить об этом», — шепнула Антуанетта. «Позднее». «Хорошо», — отозвался Пьетро. «Теперь в любой день, — вздохнул Готье, — может прискакать королевский посланец с вызовом. Вы знаете, господа, как я люблю сражаться. Но сейчас, я должен признаться, я чувствую странное нежелание ехать». «Совсем не странное, сир Готье», — заметил граф Джеффри. «Я тоже должен оставить молодую жену, которая бесконечно дорога мне, хотя я часто думаю, что жениться в моем возрасте на столь молодой женщине было большой глупостью». Сидевший рядом с Пьетро молодой рыцарь, сир Гарнье, вдруг прикрыл лицо рукой, чтобы скрыть смех. Пьетро посмотрел на него. «Много или мало, он знает». Более всего Пьетро не хотел явного скандала. Надо будет расспросить Гарнье. Однако, как подступиться к такому разговору? Девольски трудно расспрашивать о таких делах, не обнаруживая собственной вины. Но коль такая сплетня бродит, лучше, если он будет знать об этом. Граф Джеффри встал и предложил прощальный тост за сира Пьетро. Это была еще одна проблема. Поскольку Пьетро стал владельцем Птимур, все окрестные рыцари были уверены, что он посвящен в рыцари. Чтобы поддерживать это заблуждение, ему пришлось заказать для себя герб ярко-синий на красном фоне с прекрасно выполненной загадочной надписью по-сарацински. Надпись гласила «Аль-Саффа». Он никогда не переводил ее никому, предпочитая сохранять таинственность. «Аль-Саффа» — проливающий кровь. Таким он станет, если Господь вознаградит его и позволит вернуться на Сицилию. Кровь Синискола. Только ради этого он учился искусству сражаться. Пьетро проводил своих гостей до стойл, где их ждали лошади. Когда молодой Гарнье приготовился сесть в седло, Пьетро задержал его. «Я хотел кое о чем спросить вас», — прошептал он. «Конечно, сир Пьетро», — улыбнулся Гарнье, — «я к вашим услугам». Это был очень приятный рыцарь, к тому же очень красивый, как заметил Пьетро. Не придумав никакого другого подхода, Пьетро задал вопрос в лоб. «Почему вы улыбнулись, когда граф говорил о госпоже Иветти?» «Ах, это!» — рассмеялся Гарнье. «Этот скандал всем известен. Не проходит ни одной ночи, чтобы, когда этот благородный, но пожилой воин отправляется спать, щедрая Иветта не убегала из замка на свидание с рыцарем. «А вам, — спросил Пьетро, заставляя свой голос не дрожать, — известно имя этого рыцаря?» «Рыцаря? — воскликнул Гарнье. — Святой Боже! Я мог бы назвать вам хоть пять, если бы хотел.